Лайза Фокс. Измена. Личное дело главврача. Приземление. Я ввалилась в зону прилета на последнем дыхании. Свободных мест не было, и я бросила машину на въезде за шлагбаумом. Бежала прямо на каблуках по аллее с гирляндами, опаздывала. Сергея моментально увидела под табло. Он почти не изменился. Все тот же шатен с серыми глазами, которые я помнила еще с университета. Высокий, статный, в свитере и джинсах. Но с впечатляющим кофром, с костюмом для моего юбилея. Хорош, чертяка. Мы не виделись года три, но поддерживали связь. Могли позвонить неожиданно и проболтать целый час, но редко. С его загруженностью я и думать не могла, что выкроет время на день рождения. А он позвонил вчера и сказал: «Крис, я прилечу. Хочу тебя поздравить лично». Сорвался на 4 дня, и я почему-то не удивилась. Будто всю жизнь знала, что он приедет. Он поднял голову, и наши взгляды встретились. «Серёжка!» Я, не задумываясь, кинулась ему на шею. Потому что родненький. Тот самый парень с юрфака, который таскал мне кофе в читалку и уговаривал не бросать учебу, когда становилась невмоготу. «Привет, зеленоглазка!» Сказал он просто. Обнял крепко, по-мужски, и крутанул вокруг себя так, что мои пряди темной меди разметались по плечам. Это было что-то настолько забытое, что я на секунду зажмурилась от нахлынувшего прошлого. Мне показалось, что он стряхнул с меня 20 лет. «Привет!» – выдохнула я ему в плечо. И только тут поняла, как, оказывается, скучала. По нему, по нам, по тому времени, когда все было впереди. «Ты как вырвалась из своей детской областной? Как тебя начмед выпустил? Думал, что на такси доеду, или Андрюха пришлет машину». «Но-но!» Я гордо вздернула нос. «Главврачи не такое могут. А если ты меня поставишь на пол, так я еще и твоим водителем стану». «Вот это да! Повезло мне!» Он аккуратно поставил меня на пол и тепло улыбнулся. «Чудеса случаются, так и знай». Я схватила его чемодан, но Сергей поймал мою руку. Приподнял бровь так выразительно, что я почувствовала себя девчонкой. Он сам взялся за ручку и пропустил меня вперед на выходе. Мы шли к машине, и я ловила себя на том, что улыбаюсь, как дура. 100 лет не виделись», — сказал он и потер руки, словно предчувствуя что-то хорошее. В машине сразу стало тепло, как дома. Я не любитель разговоров, но с Сергеем мы болтали без умолку. Я даже отважилась на мини-экскурсию. Показала новый мост, который недавно расширили. ТЦ на месте старого рынка, отреставрированную набережную. А сама украдкой косилась на него и вспоминала. «А помнишь?» – перебил Сергей. «Как ты мне курсовую по международному праву писала? А я тебе торт обещал». «Ты его так и не отдал, между прочим». «Так я готов возвращать долги. Только скажи, где и когда, и любые торты твои. Могу даже советские со страшными масляными розочками, хочешь?» Я расхохоталась и чуть не пропустила поворот. «Сумасшедший», — сказала я. «Я думала, ты там в своей Москве солидным адвокатом стал, а ты вообще не изменился». «Точно. Только научился надевать маску взрослого в полный рост». Он пожал плечами и отвернулся к пассажирскому окну. «Мила, я и забыл, как тут хорошо». «Врёшь». «Ну, самую малость». Теперь я смотрела на Сергея без стеснения. После учебы прошло много лет. Он изменился. Я замечала и седину на висках его темной шевелюры, и морщинки у глаз. руки красивые, привыкшие к офисной работе, дорогие часы. Но взгляд тот же, и улыбка та же. «Рассказывай», — сказал он. «Как ты вообще? Как живешь?» Я кивнула и начала перечислять, прямо по пунктам, как на пятиминутке. «Муж в министерстве, дорос. Я главврач, наконец-то. Ты это и так знаешь, лайкал мою фотографию с назначением. Близнецам по 17, заканчивают школу. Никита в технический хочет, Маруська на юрфак. Андрей договорился на целевые места, но медали тоже с них трясем». Я улыбнулась, но почувствовала, что искренности не хватает. Добавила поспешно. «Все, Сереж, наконец-то прекрасно!» Выдохнула. «Даже на завтра смогла взять день за свой счет для платьев и прически, представляешь?» Все утряслось. Он кивал, слушая, а потом вдруг погрустнел. «Молодцы. А мы с Ленкой разбежались быстро», — сказал он просто. 7 лет продержались, и все. Она уже замуж вышла. С дочкой общаюсь нормально, но ты это тоже знаешь. Лайкала наш отпуск». Он махнул рукой. «Ладно, неважно, это все ерунда. Достижения мы уже на зубок выучили. А как на самом деле? По ощущениям, как?» Я открыла рот и закрыла. «По ощущениям? Какие могут быть ощущения? Они для студентов, для тех, у кого жизнь еще не началась. У меня все устроено. Понятно, конкретно, обычно». «Все хорошо», — сказала я твердо. И вдруг поняла, что мне очень хочется, чтобы это было правдой. Чтобы я сама в это поверила. Сергей смотрел на меня внимательно, но ничего не сказал. «Слушай», — я завертела головой, подыскивая парковку. «Давай я тебя здесь высажу, чтобы по односторонней не крутиться. Мне еще в одно место надо успеть. Праздник через день, сам понимаешь». «Крис, все нормально». Он сдержанно кивнул. «Спасибо, что подвезла. Если будет время, звони. Обещанный торт обеспечу». Он забрал вещи и наклонился к окну. «Крис, если что, я здесь». Я отмахнулась. В зеркале заднего вида он стоял и смотрел вслед, пока я не свернула на проспект. Сама не понимала, куда рулю. Голова гудела от вопросов, которые хотелось заглушить любой ценой. Припарковалась у министерства. Захотела увидеть Андрея. Просто зайти, обнять, чтобы он улыбнулся, чтобы кто-то из его коллег увидел. Вот она, счастливая жена, приехала мужа проведать. Чтобы я сама себе доказала, что у меня все именно так, как я рассказывала, по-настоящему. Я неслась по коридорам, предвкушая встречу. Проскочила холл, рванула к лестнице, чтобы не останавливаться у лифта. На четвертом, оказавшись в безлюдном коридоре, прикусила нижнюю губу. Все уже разошлись перед праздниками, только мой трудоголик задерживался. Но ничего, посижу рядом, пока доколотит очередной отсчет, и даже поеду домой в его машине. Свою на стоянке брошу. Аленки в коридоре не было. Рабочее время секретаря закончилось, и она умчалась за Матвейкой. Может, и Андрей уже ушел? Теперь я уже злилась на себя за внезапный порыв без звонка. Дверь в кабинет толкнула только, чтобы убедиться, что он заперт. Дверь распахнулась легко и бесшумно. И сразу на всю ширину. Я замерла. Сначала я увидела туфли. Черные матовые лодочки с черными блестящими полосками. Я их сразу узнала. Мы с Аленкой их покупали вместе. Сейчас они лежали на боку, рядом с мужскими ботинками. Тоже приметными. Андрея. И тоже купленными со мной. Медленно, словно уже зная, что увижу, я подняла взгляд. Ноги. Юбка, задранная выше чулок. Красное кружево. Длинные белоснежные волосы и заколка с изящными завитками. Мы дарили ее с Андреем на Новый год. а сейчас она отстукивала ритм, ударяясь между лопатками подруги. Понятный, противный ритм. Я смотрела на заколку, как загипнотизированная, и только потом до меня дошло. Алена сидела верхом на Андрее, на диване. Ее рубашка была расстегнута, а его брюки только приспущены. Теперь они тоже меня увидели. Застыли, не разнимая объятий. Алена смотрела пустыми глазами. Андрей открыл рот, но звука не было. Я тоже молчала. Я смотрела на черные туфли, ботинки, заколку. И не могла сложить эту картинку в голове. Потому что минуту назад я ехала доказывать, что у меня все прекрасно. А теперь понимала, что мир рухнул. И в голове было пусто. Только заколка переливалась завитками.